белокрылая летит. Мы ее для Господа отдали, жизнью нашей Он руководит. Пусть мчатся годы, вереницей мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной границей в небесный дом войдем. Кончатся земные испытания, землю мы оставим навсегда. Вспоминать мы будем дни скитания, дни благословенного труда. Пусть мчатся годы вереницей, мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной границей в небесный дом войдем. Кончится несказанная мука, боль души, сердечная тоска. С грешным миром будь скорей разлука, наша цель ясна и высока. Желанная отрада, небо нашей жизни все мечта. За святые подвиги награда, счастья неземного красота. Пусть мчатся годы вереницей, мы ближе к вечности идем. За крайней жизненной границей в небесный дом войдем. За крайней